В данное время путь этот оказался блокированным. Революция в Европе упустила инициативу наступления, и та перешла в руки реакции. Лишенная действенной поддержки Советского Союза, поглощенного нуждами своего огромного строительства, Россия, подобно некоему гигантскому животному, проходила период линьки и волей-неволей держалась в стороне от битв, пока еще была нежна ее новая кожа. Революционная Европа не сумела сорганизоваться. Какая-то удивительная робость сковывала социалистические партии, в течение двух поколений истощившие в парламентаризме свою веру и энергию. Их связывала по рукам и ногам нелепая забота о легальности, тогда как их противники, фашистствующие крупные буржуа, куда менее щепетильные, начисто забывали о легальности, когда требовалось раздавить врага. В силу нелепого парадокса, те, кто должен был бы всеми способами и любой ценой расчистить путь новому порядку, являли собой слабую подпорку старого порядка и его принципов, изрядно подточенных червем, тех самых принципов, в которые уже не верили циничные проницательные лидеры реакции. Они пользовались этими принципами, когда те шли им на пользу, и попирали их, когда те становились помехой. Эти социалисты, сторонники легальности, которых отбрасывала в прошлое братоубийственная злоба против коммунистов, боялись битвы не столько из страха перед самой битвой, сколько страшась ее исхода. Они боялись поражения, и они испугались бы победы. Они потеряли веру в самих себя, кровь борцов ушла из их артерий. А те, в ком текла эта кровь, коммунисты, не зная, на что употребить свои силы, расходовали их в пустых распрях и угрозах, в поднятых кулаках, в парадных песнях, в похвальбе. Все это избавляло от требований молчаливой, но твердой дисциплины, необходимой для подготовки подлинно организованного действия, и только настораживало врага, побуждая его вооружаться. Враг сумел выиграть время. Его вожаки знали, куда направить необоснованную панику, которую болтуны от революции своими неосторожными угрозами внушали встревоженной толпе. По всей Европе фашизм кричал о своей роли защитника нравственного и социального порядка, копилки, сейфа, семьи, отчизны, больной матери и Отца Небесного. Крупные буржуазии, имевшие все основания не особенно верить в свою энергию, было достаточно дальновидно, чтобы вручить дубинку разным дучи и фюрерам, выходцам из народа, людям с нерастраченной еще энергией, превратив волков в своих сторожевых псов. Диктатуре пролетариата противопоставлялась диктатура предателей пролетариата, облеченных неограниченной правдовременной властью, нужной для того, чтобы приковать массы их каторжной галереи. Из одной страны в другую перекидывалось, где черная, где коричневая чума фашизма, и в зависимости от успехов возрастало ее ядовитое действие. Даже Франция и Англия, эти последние депозитные банки, хранившие в своих сейфах демократические свободы, теряли привычку применить их на деле и постепенно изымали из обращения. Вилять было не время, или за, или против. Академические дискуссии о насилии и непротивлении насилию были явно неуместны. Требовалось создать блок всех сил насилия и непротивления насилию против всех сил реакции. Все должно было найти свое место в армии. Великий организованный отказ Ганди и ударные отряды Ленина. Отказ от военной службы, забастовки на заводах и на транспорте, восстание. Все было оружием для борьбы, которую теперь принимала Анетта. Она признавала эту борьбу необходимой и, отнюдь не собираясь укрыться в лоно единого, о котором спела ей тогда свирелька запаса, она всеми своими корнями черпала из земли те силы, о которых говорил Бруно, и притворяла их в действие. Что станется с единым, если замрет от циркуляции? Единый? Он ведь в действии? Единый в поступательном движении, если он остановится хоть на мгновение, все рухнет. Все рухнет для таких, как Анетта, для ее братьев и сестер на Западе. Ибо там, где мысль течет, как расплавленный металл в горне, она принимает облик живой воли. Та самая мысль, что рождается у Гаутамы, становится улыбкой Нирваны, у дочерей Европы светится улыбкой Эгинской Афины-воительницы. И не раз граф Бруно Кьенца повторял он эти слова мудрецов с покрытых снегом вершин Тибета: «Делать это ничто, уничтожать это все, уничтожить завесу, уничтожить мое я, которое стоит между духом и солнцем».